Народное славянское радио для пытливых умов. Здравствуйте! Сегодня, 19 июля 2025 года, в клубе Народного славянского радио очередная встреча с Алексеем Орловым. Тема беседы «Как подружиться с домовым». У нас есть несколько вопросов, которые я, Малафеева Ольга, буду задавать Алексею. Участники клуба могут тоже присоединиться и задать свои вопросы, написав их в комментариях под названием сегодняшнего эфира, или спросить вслух, если получится соединение. Кто знаком со славянской мифологией, тот знает, что там домовой – хранитель домашнего очага. Его еще называют невидимым хозяином дома. Существует ли он на самом деле, или это выдумка, Алексей? Кто такой домовой? Здравствуйте, дорогие друзья. Кто такой домовой? Домовой – такое интересное существо, которое можно отнести к духам, служебным духам, и который может быть как хранителем, так и оберегом, так и тем, кто наводит порядок внутри дома. Но это зависит от мощности самого домового пространства, от мощности тех, кто живет в этом домовом пространстве. А вообще, к нашему эфиру подключилась Вера. Я хочу, чтобы она свое видение сказала вот по этому поводу, потому что у нее есть очень интересные взгляды на это, на этот вопрос, на эту тему. И поскольку она женщина, ей приходится с домовым достаточно часто общаться. Здравствуйте, все, кто нас видит и слышит. Начать хочу с того, что у каждого предмета, растения, животного есть свой дух. И у горы, и у озера, и у долины есть тоже свой дух. Так почему бы у дома не быть своему духу? Он живой проявляется, и проявляется не сразу. Он набирает силу потихонечку. И все это зависит от того, кто живет в этом доме, какая там энергетика, как с ним взаимодействуют или взаимодействуют ли вообще. И он может и терять силу, если в доме стоит непорядок, в смысле и эмоциональном, и физическом, и он даже может уйти, обидеться. Вот с этой точки зрения. А каким образом он набирает, откуда он появляется? Наше пространство – все это энергия. И все заполнено живой материей, которая может проявляться так, как хочется, так, как она может, так, как она видит. И все это связано с нашими эмоциями, с нашими пожеланиями, с нашим взаимодействием, как вот с окружающей средой, так, соответственно, и в доме. Появился дом – появляется энергетика, появляется то, что начинает каким-то образом складываться от взаимодействия тех людей, которые в нем живут, кто приходит к ним в гости и так далее. И дух, соответственно, он живет, он становится старше, он может даже, может это потом можно сказать, он может даже жить семьей. Или это могут быть маленькие духи. Все это зависит от места и от желания самого домового, как расти и в энергетическом и в физическом смысле, он может быть и большим, и маленьким, представляться по-разному. Но это можно сказать потом. Вот такое мое мнение. Благодарю. А как почувствовать, что он есть, этот домовой, простому человеку? Очень хорошо Вера сказала так общее представление. А теперь давайте разберем слово «дух». Вот, Оль, на твой взгляд, дух, как можно разобрать, что это за слово такое? Дух – это основа чего-то, это стержень, как мы говорили ранее, для проявления в этом мире. А если по буквице попытаться разобрать по образам, что получается? Я в буквице не очень сильна, но... Ну, первая буква – добро, да? Да, да. Это что-то объединяющее разные уровни жизни. Например, Нави и Иви. Потому что дух – это же из Навного пространства. Нет, мы пока еще не рассматриваем, с какого пространства. Нет? Мы просто рассматриваем по буквице. Угу. Добро. Дальше буковка такая. Ок. Соединение – это целостность чего-то общее между людьми и энергетическими различными сущностями. Угу. А буква последняя? М. Да. Ну, это... А, дух. Дух, да. А я дома. Дух Это объединение, как раз-таки соединение, общее что-то соединяет, когда... И это незыблемое, это то, что между разными мирами. Ну, хель – это такое явление, которое упорядочивает, ладует пространство. Получается, что добро, объединенное в упорядочении ладования пространства. Вот что такое дух. А как ладуется? Ладуется, наверное, не просто так, что все так это аморфно, не движется, а через какое-то движение. Получается, что через некую волевую силу происходит как раз ладование пространства, ладование чего-либо. Вот это изначальное слово «дух». И в человеке тоже ведь есть дух. И дух проявляется в делах, проявляется в воле, в характере. А характер и воля, и тело – это все, то, что движется. Вот и получается, что если нет духа у человека, то в этом случае он ничего не может сделать. Он как некая амеба лежит себе на песочке, отдыхает, ничего сделать не будет. Несмотря на то, что душа может быть большая, душа может быть красивая, наполнена всякими объемными представлениями, образами, но без духа ничего сотворить невозможно. Но то же самое в природе. Дух – это тот, который взаимодействует с чем-то, тот, который возвращает какое-то исходное ладовое состояние. И поэтому, если мы посмотрим на разные виды духов, то мы как раз это и обнаружим. Вот какие виды духов ты знаешь? С какими видами духов ты сказал? В сказках, в преданиях, в рассказах? Ну, сегодня мы ведем речь о домашних духах, да? Нет, я вообще говорю, вообще. Про каких духов вообще? Ты слышала? Ну, хорошо, Вера, помогай. Какие духи? Давай тогда. Помощь друга, да? Помощь подруге. Вер, какие духи тебе известны? Ну, если по местности, например, до горы, вот на Алтае, у них и духи озер, и духи рек, и духи места, там какой-то долины, и очень много. Потом духи в разных сказках, это и духи те же, которые помогают кому-то возвратить или попасть в какое-то царство. Потом духи вот леса, духи... У нас вот здесь полей, духи тех же, вот, если на хозяйстве иметь, есть и банник, и есть и всякие, вот, где сараи или хранилище, там вот они тоже, и подвальный дух вот в подвале, и запечные, их очень много. То есть все вокруг одушевлено и одухотворено. Хорошо, мы сейчас не про одушевление говорим, все-таки, а про одухотворение. И давай тогда рассмотрим, чем они отличаются, и есть ли в них вот это самое упорядочивание, соединение и упорядочивание, то, что приводит к добру, если мы сами подходим с добром к этому вопросу и с разумением, ведовством. Либо они злые. А все зависит от того, как человек относится вообще ко всему, как устроено его сознание. Если он идет с добром, без вторжения, без того, что вот нагнетание, без того, что я хочу, и это все мое, и это мне все должны, то и место отзывается на его призыв или его какой-то посыл и разрешает ему, вот, когда в лес ходишь, ты же ему говоришь: «Здравствуй, там хозяин леса или леший», угощение ему всякое подносишь, чтобы вот он к тебе благосклонно относился, как вот мы всегда так делаем. Даже если я иду с собакой, собака ничего не приключается, всегда из него выходим, и все замечательно. Вот такой посыл должен быть ко всему, что есть во всем мире. Хорошо, а есть такие духи, которые вот барабашками называют, их как-то охарактеризуешь, что ты про них скажешь, злые они, не злые? Ты знаешь, вот я где-то слышала, что барабашками сейчас иногда называют в домах, в городах, в большом поселении, квартирных, многоквартирных домах, именно барабаши почему-то домовыми. И они с чем связаны? Либо с энергетикой человека, опять же, они почему появляются? Они всегда отзывчивы, вот эти духи, на то, какой человек, какая у него психика, на что он настроен. Так они отзываются, как они относятся вообще к пространству. И барабашки проявляются у людей больше агрессивных или с большой неуемной силой, которая не знает, куда деваться. Так бывает, человек заточен на отрицательную энергетику. И тогда, и даже вот его сила, этого человека, может вызывать вот эти всякие неприятности, и это ссылается на барабашку. То есть вот такие бывают явления. Я не считаю, что он барабашка сам, это вот его просто так назвали, и ему назначили вот эти вот качества. Злой и такой неуемный дух. Опять же, зависит все от людей и от энергетики. А вот банщик, банник, овинник, они считаются не самыми добрыми духами. Они являются, как по многим преданиям, представители Нави, причем черной Нави. Но при этом они живут в домах или строениях, которые человек строит. А как ты их характеризуешь? Добрые они, недобрые? А всему свое время, банщику. Если ты идешь после 11 часов в баню, то он тебя приветствовать этим не будет. Он отдыхать тоже должен. У него есть и жена, также бывает у банщика, когда они отдыхают и сами там по преданиям моются, веселятся и все остальное. А днем ты, пожалуйста, можешь до 11 часов, это такое время интересное, когда ты можешь в любое время заходить в баню и мыться там. И еще в бане никогда не должно быть на втором этаже, как сейчас вот делают иногда, жилых помещений, потому что могут случиться всякие неприятности, если ты не умеешь себя оберегать, обережные круги делать, и, в общем, пользоваться обережной магией в любом случае. В бане ночевать нельзя. И они не являются ни злыми, ни добрыми. У них такая работа, обязанности. Работа. А овинник, ну, овинник, да, овинник, он тоже, он оберегает. Если ты к нему по-хорошему, если ты там порядок, ты-то заботишься об этом строении, у тебя нет гнилых там, каких-нибудь еще испорченных досок и так далее, то он всегда будет оберегать твои животные, которые там находятся. Ну, про овинника тоже ходят разные предания о том, что он не такой уж и добрый на самом деле. Может и какую-то гадость человеку сделать, и можно на грабли наступить, подложенные ему, и на вилы напороться, да и доска может лоб треснуть, и животные могут сбелениться, взбеситься, ударить. Да, ну то интересно, грабли, значит, это говорит о том, что хозяин неправильно себя ведет, он не хозяйственный, он разбрасывает вещи, он что-то неправильно зачем-то ухаживает. Всегда духи отзываются на то, как ведет себя человек. Вот это вот самое главное. Как ведет себя человек, так они отзываются. Вот это вот я точно знаю. Ну, ты сказала про то, что на втором этаже в бане не надо делать жилого помещения. И если ты не умеешь защищать себя, если не умеешь ставить бережные круги. Ну, вот хочу отметить, что 23 августа 2025 года я начинаю образовательный цикл передач, ну, семинаров, встреч семинаров в Москве. И там как раз первая встреча будет посвящена защите от энергетического воздействия, где об этих всех вопросах мы поговорим. Защита от всякой гадости, чернушницы и так далее. Хорошо, благодарю тебя, Вера. Выключу микрофончик, а я хочу теперь Ольгу спросить. Оль, а скажи, пожалуйста, вот из всего того, что ты услышала, вот эти вот всякие там духи, овинники, банники, лесные духи, речные, болотники, они как, все-таки добрые, злые? У нас в мире, мне кажется, ничего так делить нельзя на доброе и злое, потому что вот даже есть то, что разрушение, это же тоже нужно нам, чтобы построить дом, мы рушим что-то, и только потом строим. Строим основания, потом надстройку. Поэтому я считаю, что ни злыми, ни добрыми вот так разделять не нужно. А барабашки? Барабашки, барабашки, ну что ж, назвали, вот как-то я не сталкивалась, не встречалась нигде, ни в жизни. Никто не говорил об этом, не читала о них ничего особенного. Дети боятся вот часто. Чего дети боятся? Вот я думаю, может быть, ну вот темноты боятся, какие-то звуки странные слышат и тоже боятся. И с ними... Ну, разговариваешь, пытаешься объяснить, откуда звук пошел, они успокаиваются и постепенно не боятся. Поэтому я даже вот не знаю, что сказать про барабашек. Да, но барабашек можно все-таки отнести к какому-то духу, домовому или какому-то еще, как ты думаешь? Наверное, это же тоже дух. Раз все живое имеет дух, то это, конечно же, дух какой-то. Ну вот все, кто встречался с барабашками так серьезно, они утверждают о том, что ничего хорошего в этом нет. Какой-то такой неупокойный дух, который может разбрасывать вещи, может стучать, греметь, выживает людей как будто бы из этого пространства. И вот я хотел, чтобы ты, может быть, что-то такое сказала, как свое видение по этому поводу. Ну, вижу, что не совсем ты готова пока сказать свое заключительное слово по этому вопросу. Давай попробую я немножечко подвести к нему. Вот совсем точно было высказано о том, что вот какой человек, такие духи. И поскольку добро объединенное, соединенное, упорядоченное для того, чтобы был всемирный лад в этом пространстве, в этой вселенной, через какое-то действие, вот тогда дух переводится, то получается, что независимо, какой дух, он всегда стремится к восстановлению лада. И если человек себя ведет не по-человечески, то в этом случае тогда через его проявление этого самого духа человека получает какие-то наставления, направления на путь истинный. А поскольку в городах, крупных городах, как правило, там барабашки появляются, идет все против природы, против жизни, ну все устроено против жизни, то в этом случае тогда и барабашки себя, эти самые духи, вместо того, чтобы быть оберегами домовыми, проявляют свой характер. Характер не очень хороший. Но не потому, что они злые, а потому, что человек себя ведет не по-человечески. Потому что он селится в тех местах, где не надо селиться. Потому что в этих пространствах жизни не может быть. Продление рода не может быть. Потому что один, два, ну три ребенка – это что-то такое страшное, ужасное. Это очень мало. Это не многодетная семья. Нам сейчас многодетные три ребенка. Это начальная семья три ребенка. Это вообще ни о чем. Многодетная, на мой взгляд, начинается после пяти детей. 5-6 детей, вот с этого момента можно семью назвать многодетной. А там, где 1, 2, 3, ну, это ни о чем. Вот. И поэтому тот дух, который, по идее, еще раз, должен быть домовым, человека выживает из этого пространства, тем более, когда человек имеет какие-то еще и недобрые мысли. То же самое болотник. Ну, казалось бы, болотник засасывает, топит, и появляются какие-то там сущности потом из этих утопленников. Но он же не просто так хватает всех в болото, тащит. Он затягивает в болото тех, кто поперся в болото. И если мы разберемся, что означает слово «болото», здесь мы тоже увидим, что ничего такого страшного нет. Это место, которое позволяет чему-то вроде бы застоявшемуся порождать что-то двигающееся. Вот если это природное болото, не какая-то там торфяная яма, а природное болото, то в этом случае в этом болоте происходят свои виды жизни. И, как правило, из болота что-то может там вытекать. Какой-то там исток ручейка, ну, речка какая-нибудь может брать начало. Хотя изначально болото что-то такое неживое. Болото – кладезь чего-то может быть, подготовка, переработка чего-то может быть. Поэтому не надо туда соваться без лишней надобности. А если суешься, то в этом случае тогда будь любезен обращаться с болотными жителями по-человечески, а не как какой-то там воришка, который пришел что-то сделать нехорошее, украсть и убежать. То же самое водяные. Они же не просто хватают кого-то и тащат. Они хватают только тех, кто к этому уже подготовился. Либо тех, кому надо что-то на себе испытать, либо что-то познать, почувствовать. Вот поэтому просто так это не происходит. Дальше вот полудневницы какие-нибудь, поленицы. Те, которые в поле появляются, особенно тогда, когда жарища. Они почему появляются-то? Ну, потому что не надо здесь шастать в это время. Надо отдыхать в это время, когда самый зной, что-то попёрся работать-то, что-то там косишь, либо скребешь землю. Отдохни. Вот тебе 2-3 часа, пока самый жар стоит, отдохни. В теньке посиди. Пообщайся с друзьями, пообщайся с детьми. Не просто так они появляются. Ну, если уж возвращаться к нашим домовым служебным духом, то получается, банник предотвращает то, что ты можешь просто-напросто уснуть и угореть, И поэтому нечего тебе делать усталому. А ведь у нас было принято ложиться после заката, а не в 2 часа ночи. И поэтому нечего тебе усталому в бане сидеть допоздна. Сполоснулся, помылся, попарился. Все, выходи. Иначе угоришь, иначе заснешь, и будет плохо, да? То же самое на винник. Что ты шатаешься тогда, когда скотина должна отдыхать? В то же время, если с недобрыми мыслями пришел, то может и молоко скиснуть, и может не случиться отела, может что-то произойти нехорошее. Поэтому овинники всегда защищали тех животных, которые были в овине, в плеву. И те люди, которые приходили ночевать, например, на стог сена, на сеновал, скажем так, то в этом случае они тоже с уважением должны были обратиться к тому, кто является здесь оберегом на этом месте. Естественно, домовой – это уже такая последняя стадия взаимодействия с природными духами, которые стали уже служебными духами, и которые здесь в доме живут для того, чтобы, опять же, в доме был порядок, с чего мы начали, к тому мы вернулись. Упорядочение пространства, ладование пространства через действие. И если нерадивая хозяйка, и дети бестолковые, и мужик никакой, в этом случае будет твориться не пойми что. Будет кикимора какая-то заводиться, будет путаться что-то, будет хлеб скисать. А почему скисает? Потому что не вовремя все делаешь. Не вовремя начинаешь, не вовремя убираешь, подходишь не с тем настроением. Почему там вещи какие-то теряются? Та же самая кикимора пускается в ход. Кикимора же ведь не самостоятельное существо, она подчиняется домовому. Потому что вот так себя ведете, потому что ваши мысли спутаны. Кикимора только их проявляет. А домовой не мешает в этом случае. И так далее, и тому подобное. Вот теперь, исходя из этого, давай подумаем с тобой, а как с ним подружиться с этим домовым? Подождите, я вот еще хотела сказать вам о том, что домовой, например, люди уезжают и не забирают, или просто люди умирают в этом доме, и никто не поселяется в нем. И тогда происходит что? Домовой остается в этом старом доме, он сидит, ждет. В другие дома он не стучится, потому что люди, у каждого дома есть свой домовой, а то и несколько семейные даже бывают. И он начинает, то есть он голодный, он сидит, его никто не кормит, его никто не подбадривает, его никто не благодарит, и он сидит в этом доме, никуда не уходит. Он ждет, когда кто-то придет и будет с ним жить. И наступает такой момент, когда он перерождается именно в злого домового. И кто туда поселяется, в этот дом, ему вот как раз могут такие действия прийти, как вот это, как говорят сейчас, барабашки. Летать посуда, там выгонять чуть ли не из дома, все бьется, падает. И, то есть он уже перерождается в другого, как вот в злого духа. Он уже не становится хранителем дома, а наоборот наносит вред всем, кто туда приходит. Вот, например, мы когда заезжали в старый дом, вот я Алексею говорила, что забыл просто, мы в одной из ночей я легла спать, и вдруг просто ко мне такой приближается такая вот сущность черная, пушистая, большая, и нависает надо мной. И я так это сначала не поняла, что это такое. Я говорю, все, говорю, иди, тебя это, не пугай меня. И накрылась с одеялом и уснула. Вот, Алексей потом рассказал на следующий день. То есть они таким образом проявляют тоже, ты боишься, не боишься, как ты реагируешь. И тем более мы строили здесь дом, и здесь вот домовой, он у нас тоже присутствует хороший. Кстати, его поведение какое. Например, где его место, там ни в коем случае нельзя оставлять ни ножи и что-то резать там. Каждый человек, который начнет там резать без понимания того, что и без предупреждения, он обязательно себе повредит пальцы, руку обрежется и довольно сильно, и будет сильно болеть. Это вот уже проверено несколько, если я забывала кому-то об этом сказать, что там нельзя оставлять ни ножи и не резать. Так что у домовых, он, кстати, не любит, когда на столах остаются ножи. Вот еще говорят и солонки тоже. То есть все это должно храниться в том месте, где вот это вот может быть плита, и все это в каких-то ящичках, коробочках, просто так вот не лежать, не стоять. Всему должно быть свое место. так, что вот так вот бывает, и что домовые перерождаются в барабашек. Такое дополнение. Да, хозяин дома должен уметь взаимодействовать с домовым и с другими сущностями, которые в дом приходят, а в дом так или иначе все равно кто-то приходит. И очень часто бывает такое, что кто-то стучится в дом, а человек не понимает, что, кто стучится, зачем. И бывает даже так, что вроде бы поставлены бережные круги какие-то, и малые круги, и средние, и большие. А большой круг он может захватывать несколько километров в диаметре, даже в радиусе несколько километров, до десятков километров, большие круги. И если правильно поставлено, то, например, там бушует где-то буря, ураган, вырывает деревья с корнем, град там все бьет, да, а там, где круги эти поставлены, ну да, ветер пошел, но может там какие-то там слабые деревца там повалил чуть-чуть там, да, но при этом все осталось в этих вот местах, где круги поставлены, бережные, все нормально. И для того, чтобы взаимодействовать правильно с духами природы, человеку нужно вот эти вот как раз знания-то и иметь. Вот почему я и начинаю образовательный такой курс с 23 августа 2025 года в Москве, где мы будем касаться этих вопросов. Как, например, подружиться с духом, который, ну, например, был хранителем в каком-то месте, а потом по определенным причинам от этого места был оторван и вот пришел на встречу с вами. Ну, гуляйте вечером, никого не трогаете, бац, перед вами стоит такая здоровая-здоровая фигура. Понимаете, что это дух, да, какой-то такой неупокоенный, который был раньше каким-то бережником чего-то, куда-то кого-то не пускал, но по каким-то причинам это место было либо разрушено, либо перестало функционировать по каким-то причинам. И что с ним делать? Он является этим самым оберегателем, и поэтому как с ним быть? Можно, конечно, там отослать его куда-нибудь, а можно с ним подружиться, и он будет вместе с вами взаимодействовать. Потом дальше бывают тоже такие вот интересные явления, когда какое-то животное рожает, да, и не разродилось каким-то одним, ну, то, что называется, мертвый родился. Там собачонок, котенок, ягненок, ну, кто-то еще. И вот в этот момент можно тоже перехватить этого духа для того, чтобы он с вами взаимодействовал. Это тоже отдельная очень история. Ну и потом он вырастает и становится оберегом того пространства, где вы находитесь. У него своя кличка, у него своя еда, у него свое взаимодействие с вами. Он растет, увеличивается. Ну и дальше есть духи, которые даются от рождения. Это даже служебными духами не является. Это некая сущность, которая находится одновременно и по ту границу явного мира, в Навьем мире, и по эту границу. И когда вы умеете складывать вот эти все, например, домовой, какой-нибудь обережник, гуляющий, там, вольный дух, который жил на этом месте, либо дух оберега самого места, пространства. Дальше дух какого-то существа, которое по каким-то причинам родилось мертвым, ну или при рождении умерло. Вот это все, о чем мы говорили. Вы когда можете складывать, то в том случае тогда у вас появляется, ну, инструментами трудно назвать, появляется множество возможностей взаимодействовать с этими сущностями, духами, для того, чтобы не портить окружающую среду, не портить вашу жизнь и не портить жизнь соседей, а для того, чтобы они еще были оберегами и в вашем доме, и вокруг вашего дома в малом диаметре, в малом радиусе, в среднем, ну и в большом. Вот эти вот все знания, они очень важны. Ну, вернемся теперь к домовому. Итак, Ольга, как же подружиться с домовым? Вот исходя из всего того, что ты услышала, какие у тебя мысли в голову пришли? Подружиться – это очень хорошо. Всем хочется ладной жизни, поэтому больше от себя требовать. Поскольку духи – это внешний мир, вот, и нужно под него как-то вот подстраиваться, эти правила знать, узнавать и принимать, что есть, и иной мир, и мы в нем находимся, живем, и нужно с ним сотрудничать, объединяться как-то, чтобы, ладно, жить. Например, у меня теряются маленькие ложечки. Вот уже много лет я заметила. Но вопрос задала более глубоко вот вчера, и мне пришлось такое, что ну, покормить, наверное, нужно. Я убираю всю еду, нужно, наверное, оставлять. Компьютер включается сам. Компьютер такой. И другие. А можно вот сначала перед тем, как вот поговорить о том, как задобрить домового или как подружиться, можно узнать, есть ли домовой в доме. Вот. Может быть, это? Хорошо, давай сделаем так. Сейчас Ольгу не будем мучить. Вер, давай ты расскажешь о том, как подружиться с домовым. Вот свой рецепт подружки с домовым, подружения с домовым расскажи. Ну вот прежде чем подружиться с домовым, нужно понять, есть он в доме или вообще его или нет. И есть несколько признаков. Вот один из признаков – это наличие того, как кошка, если она есть, наличие кошки в доме или собаки, или когда маленький ребенок такой совсем маленький, еще неосознанный, находится в доме, с кошки с ними играют. Они бегают за ними, особенно вечером они вот прям в такой вот азарт входят и бегают непонятно зачем. И даже ночью. Вот у нас был кот, он постоянно играл с домовым. Собака тоже, она не будет никогда с ним играть, с домовым, она может просто смотреть в ту сторону. Малыш может показать пальцем в ту сторону, показывать, как будто что-то есть. И это его не пугает, и это не враждебно. Вот это первый признак. Потом домовые могут гулять по ночам, издавая какие-то шорохи, как будто кто-то ходит. Ну, что он ходит по дому, смотрит, свои владения обхаживает. Когда вот пропадают предметы, особенно в такие мелкие предметы, гостей иногда пропадают, или что-то вот, то нужно что сказать, например, что-то пропало у гостей, я имею в виду, или у себя даже тоже. Можно трижды сказать: домовой, домовой, поиграл и отдай. И можно при этом еще вдобавок повернуть, взять свою любимую кружку или чашку, что у вас, и перевернуть, поставить ее вверх дном на стол. И трижды это сказать, но сделать можно, вот, перевернуть эту чашку, кружку один раз. Вот. И вы можете найти этот предмет, даже если вот через какое-то время, может быть, даже вот сразу, даже там, где искали его 100 раз, но не видели. Вот. И при этом нужно обязательно поблагодарить домового и положить что-то вкусненькое, если он помог. У меня это очень часто, он пропадает вещи, не могу найти. Раз скажешь, что такое интересно, домовой, домовой, поиграл и отдай. Вот. И буквально через какой-то час, полтора, ты раз смотришь, уже вот все это на месте. И еще один признак, тоже довольно важный. Если вам хочется возвращаться домой, откуда вы идете, с работы или откуда-то едете, и все вас радует, вы приезжаете домой очень счастливы, довольны, то, что вот вы приехали домой, здесь отдыхаете. Вот это вот тоже очень важно. То есть когда вам всегда хочется идти в дом, дом не пустой, дом жилой, живой, и вы в него возвращаетесь с радостью. Ну и если у вас интуиция довольно высокая, вам всегда домовой подскажет, если кто-то к вам собирается ехать в гости. Или, например, ну, эта интуиция уже касается личностная. Вот это то, что касается наличия домового, как вот есть он или нет. И как задобрить домового, как с ним подружиться? Конечно, нужно... Я каждое утро говорю: «Здравствуй, домовой!» Или когда ухожу из дома, говорю: «Домовой, домовой!» Пригляди за домом, мы вернемся там, или складно говорю, или как скажу просто: домой, давай, мы скоро вернемся домой, пригляди, чтобы здесь был лад и порядок. Вот. И когда мы приезжаем, я ему, конечно, благодарю и кладу что-нибудь вот сладенькое. Он любит сладенькое. Конфетки, шоколадки. Вот это вот очень любит. Ну, молоко, конечно, любит, но вот так как мы молоко сами не пьем, у нас его нет в холодильнике. И, конечно, благодарности, и то, что вот вы всегда о нем помните, и просто так, несмотря ни на что, там, как говорят, раз в три дня обязательно нужно там положить. Можете класть домового тогда, когда хотите. Вот вы о нем вспомнили, можете тут же положить или конфетку, или печеньку, или еще что-то. Вкусненькое, сладенькое. Вот. Чего не любит домовой? Он не любит скандала. Он не любит крика, шума. Ну, это у нас, в принципе, собака тоже. Если она вдруг кто-то начинает разговаривать очень громко, она сразу же уходит, куда-то убегает, и чтобы вообще это без нее было. Ну и, соответственно, домовой он более чувствительный энергетически, сущность, которая зависит именно от вашей энергетики, она тоже этого не любит. И выяснять отношения на повышенных тонах – это очень плохо и для восприятия не то, что человека и домового, ну и дом от этого тоже страдает и становится загрязненным. Вот, это главная задача. Еще что не любит домовой, не любит грязи и беспорядка. Все должно быть по порядку, разложено, чистота, и особенно чистые должны быть углы. То есть чаще нужно мыть полы, ну или хотя бы пылесосить. И вот это вот то, что он любит, и то, что не любит. Хорошо, благодарю. Но вот смотрите, мы сейчас должны с вами перейти к тому, откуда вообще-то берется домовой. Я думал не затравить глубоко эту тему, но ты затронула. Вот может предупредить о том, что кто-то приедет, может что-то там рассказать, может откуда-то информацию достать. Это означает, что он связан с потусторонним миром. Теперь хорошо бы было нам разобраться, откуда вообще домовой-то рождается, откуда он появляется здесь. Ну, как я ранее сказала, что домовой не сразу появляется в доме, особенно если дом новый. Он приходит, принюхивается, прислушивается, как маленькая энергетическая сущность, и начинает рождаться именно по мере рождения взаимоотношений, прохождения этих взаимоотношений в доме. Как это все развивается, как там, сколько там радости, любви, счастья, заботы и так далее. И тем сильнее он становится. И, конечно же, это энергетическая субстанция, которая приходит из навного мира. Ну, навное – это то, что нам невидимое. Это просто невидимое. Этот мир окружает нас и пронизывает нас постоянно. Мы во всем этом живем. Нет никакого ни навного, ни еще какого-то отдельного мира, потустороннего, так называемого. Все существует здесь и сейчас. И все нами этим пронизано. Все эти измерения, все сознания, в чем мы живем. И вот это притягивается маленький энергетический кусочек, который начинает обрастать энергетическим своим же телом, вот, и становится тем, как мы его сами построим. Хорошо. Существуют разные предания про домового о том, что это является кто-то из ушедших давным-давно родственников, и вот поэтому он домовой, он оберегает, он следит. Кто-то говорит, это все лишь навсего энергетический сгусток, который ниоткуда не берется, а он здесь создается. А ты подняла вопрос, вернее, не вопрос, а тему раскрываешь, о том, что где-то этот энергетическое что-то существовало, и потом сюда притягивается, здесь уже адаптируется к этому миру, приобретая энергетическое тело. Вот по поводу пращуров, давай разберем. Пращуры, на мой взгляд, хотя, может быть, и имеют отношение к домовому, микрофончик не забывай включать, может быть, и имеют отношение к домовому, но все-таки, на мой взгляд, это не совсем ваш какой-то древний родственник. Через энергетическую сущность могут проявляться ваши родственники, могут давать какие-то посылы, следить за чем-то. Но сам родственник, вряд ли он будет опускаться на уровень служебного духа, если это родственник, ваш родович, который должен двигаться по ступеням золотого пути восхождения души и духа. Ну, сами представьте, да, вот вам надо двигаться вверх, вам надо переходить в следующий уровень, и вдруг кто-то говорит, не-не, теперь побудешь домовым. Оп, я был человек вообще-то, как я домовым-то буду? Не-не-не, вот давай. То есть остановка в развитии, в движении, в восхождении – это что-то противоестественное. И для того, чтобы вот такой глупостью не заниматься, существуют специальные сущности, либо сгустки энергетические, которые можно в разные пространства поселять. А то, что эти сущности взаимодействуют с вашими родственниками, с какими-то центрами управления, координации, контроля, это другой разговор. Но это не ваш родственник. Через этот сгусток может ваш родственник с вами взаимодействовать, но не быть вашим родственником. И таким же образом объясняется предупреждение о том, что кто-то к вам идет с добрыми либо не с добрыми мыслями, что может быть что-то произойти, какие-то предупреждения о погодных явлениях, о стихиях каких-то, об ураганах, пожарах и так далее. Это тоже домовой все может делать, он также может проявлять себя. Поэтому вот это вот надо понимать. Это не ваш родственник, но через него, через этот сгусток, как через рацию, ваши родственники с вами могут общаться. Это не всевидящее око, но через этот сгусток из тех миров, которые называются Навь, светлое или темное, Правь или Славь, могут с вами взаимодействовать. Вот это, когда вы понимаете, тогда вы и, понимая все это, можете правильно взаимодействовать с тем, кого принят называть домовым, либо овинником, либо банником, либо луговым, либо лесовичком, как угодно, с любым духом. Вот, Оль, исходя из того, что было сказано, какие тебе мысли в голову пришли? Как все-таки подружиться с домовым? Чтобы подружиться с домовым, нужно самому быть хорошим хозяином. Поскольку вот домового уже называют, что он хозяин дома еще есть. И в мифах тоже я такое встречала, что хозяин дома. Если он хозяин, ну, в каком, в нам мире, невидимом, то нам нужно стать тоже хозяином, только видимого мира. А хозяин с хозяином может договориться. Если тот хозяин хороший, и ты хороший хозяин, то они могут договориться, подружиться. Ну, ты очень точно отметила, что прежде всего человек должен быть сам светлым. Потому что энергетическая сущность, которая присутствует и в нашем мире, и в навном мире, и через нее происходит много что интересного по взаимодействию. Если вы чистый, если вы хозяйственный, домовитый, то, что называется, то в этом случае тогда и эта сущность будет вам служить. Это все-таки служебный дух. И вот как образуется он? Правильные мысли, правильное взаимодействие внутри семьи притягивают, вернее так, не притягивают, здесь не совсем точно, создают в пространстве некие основы для того, чтобы здесь создался тот, кого принято называть хранителем, домовым, служебным духом. Если это молодая семья, то, как правило, создание такого пространства очень растянуто во времени. И поэтому существуют разные способы ускорить это явление как порождение в кавычках домового. Наверное, многие слышали, что у домовых есть своя семья. Есть домовой и есть домовиха, да, или домовичка. Раз есть семья, значит, есть и детки. И вот когда жена уходит из своего дома и вливается в семью своего мужа, становится замужней женщиной, то в этом случае она может попросить от своего дома, от своего домового представителя в новую семью. То же самое может сделать мужчина, который строит свой дом, из своего отеческого хозяйства попросить хозяина этого дома. Женщина, как правило, подтянет женскую энергию, женскую силу, женское воззрение. Домовичка с ней, как правило, придет, а мужчина домового. Об этом мало кому известно, что. Но, исходя из ведической культуры, все имеет пол, мужской и женский. Все вот так вот разделяется и объединяется в этом. И поэтому женщина подтягивает с собой часть женского начала, мужчина – мужское начало. И если сильное было хозяйство, где мужчина воспитывался, рос и учился хозяйственно, то на случай он и притянет себе часть того домового, часть той семьи домовых, которая в том хозяйстве была проявлена. А женщина притянет свое. И вот тут вот происходит свадьба домовых. Тоже интересное явление. Об этом рассказывают. Вот я не слышал рассказы, откуда они берутся, да, домовой и домовиха. Вот. Но про свадьбу домовых тоже известно. Это когда дом чуть ли не ходит ходуном, и если хозяева не участвуют в свадьбе, если они не приветствуют свадьбу, то домовые могут обидеться. Ну как, вы приглашены, в вашем доме что-то происходит, а вы не в зуб ногой, вы не участвуете. И вот поэтому здесь надо раскрывать амбары, готовить еду, ставить на стол, приглашать домовых, приглашать их близких, друзей, знакомых. И вот в это время с ними праздновать день, когда вы живете. А потом желательно выйти из дома, уехать к родственникам каким-нибудь, оставить их на ночь, поставив угощение, поставить водички, угощение, поставить им домик, где они будут жить, ну, какой-то закуток там, тряпочкой, чтобы они там могли, то, что называется, плодиться и размножаться. Но при этом лучше не присутствовать. Вот. Либо, если у вас дом большой, идти куда-то там в сторону, чтобы оставить их в покое. Вот об этом мало что описывается, но вот сейчас он так тайну раскрывает, да, как себя правильно вести. И вот это главное почувствовать, когда рождается семья домовых. Она, как правило, рождается, когда вы вот в этом доме что-то в новом обхаживаете, что-то создаете, и когда у вас слияние происходит мужского и женского, как правило, это первые дни после свадьбы, когда вот правильно что-то было сделано. Как обычно зазывают домовых, если это не рождение домового с нуля, когда вы с собой забираете часть семьи домового, выходя из своей семьи. Существует множество различных заговоров на эту тему. Существуют заговоры в действии с предметами. Когда вы обещаете домовому, я сейчас не буду сам заговор рассказывать, когда вы входите в контакт с домовым, заговор так и строится, сначала вы должны войти в образ, потом в контакт, потом действие должно произойти, потом закрытие. И вот вы сначала входите в контакт с домовым, потом дальше предлагаете ему где-то разместиться. Это может быть лопаток, это может быть сапожок, это может быть какая-нибудь плетеная корзинка, которую нужно правильно укрыть, чтобы ничего не мешало. То есть некое транспортное средство. И вы предлагаете домовому туда зайти, в это транспортное средство, и пообещать ему, как он будет жить, как он будет хозяином этого дома вместе с вами, как он будет следить за порядком, что вы не будете его обижать, что вы будете его кормить, поить, что у него будет свое место для жизни, что он сможет там организовать свою семью, что у него будут детки, что у нас будет счастье, лад, и наше хозяйство будет увеличиваться, разрастаться. Вот на это обязательно домовой поведется. Он обязательно за это ухватится, потому что он домовой, он хранитель. Ему очень интересно жить в развивающемся пространстве, а не в увядающем, где чистота, порядок, лад, семья, где детки. Вот, что, потому что одна из функций домового – следить тоже за детьми, чтобы, если хозяева отвлеклись, чтобы ребенок не поранился, не залез в печку, не обжегся, не прокинул что-то на себя, ну и так далее. И поэтому вот эти вот обещания необходимо дать домовому, предоставить транспортное средство, и, естественно, их потом исполнять. Это делается как со стороны мужчин, так и со стороны женщины. Бывает, что люди не всегда понимают, как это все устроено, и поэтому кто-то из них домового приглашает, а кто-то не приглашает. Ну что ж, ну появится вторая половина домового. В любом случае, никуда вы от этого не денетесь. Но чем разумнее и более вежественные хозяева, тем лучше будет жить. Как переносится домовой в новый дом или вся семья домовых в новый дом? Примерно по такому же принципу. Здесь не надо уже брать какую-то часть. Вы предлагаете большое транспортное средство не просто домовому, как это в многих преданиях, сказках рассказывается, домовой, пойдем со мной. А вы представляете транспортное средство для всего, чем обладает домовой. В том числе и для всей его семьи. Для домовихи, домовички, для его деток, как мальчиков, так и девочек. для его хозяйства, для его скарба. Поэтому, если у него был домик, то переносится весь домик, но единственное, его необходимо закрыть, чтобы уличные духи, уличные какие-то пространства на него не воздействовали, чтобы он находился в закрытом пространстве. Вот такой-то оберег необходимо создать, как мыслительный, так и образный, так и физический. Какой-нибудь покрывал, тряпочка обязательно, закрывающая его, причем не грязная, а чистая, свежепоглаженная, чтобы все было хорошо. И вот этот вот корзиночка, вот этот домик или что-то еще переносится уже в новый дом. Вы ставите посередине дома и мысленно спрашиваете, где тебе нравится. Давай, мы пойдем походим, погуляем там на улицу, а ты вот здесь вот побудь какое-то время, посмотри, где тебе нравится. И потом, когда хозяин возвращается уже с какими-то подарками для домового, либо подарки, может быть, заранее были на столе приготовлены, он должен почувствовать, ну или хозяйка должна почувствовать, в зависимости, кто у них там больше, ведун или ведуниха, да, должен почувствовать, где домовой хочет обустроиться. Есть, конечно, определенные признаки того, где домовому лучше находиться. Вот. Но домовой такая субстанция интересная, что он может сам для себя выбирать в пространстве что-либо. И поэтому не всегда так, как говорят, что вот именно вот в этом углу, там вот именно вот здесь, вот за шторкой, домовой там живет, мышек гоняет, либо мышки ему служат. Вот не всегда так. Иногда он может сказать: хочу здесь. Помните, как домовой кузя: хочу здесь. Все, будешь здесь. Вот, это что касается переноса домового. Ну и, естественно, сразу, как только место вы чувствуете, у него обустроились, сразу же вы должны понимать, это место его, суваться сюда смысла нет. Надо, чтобы у него здесь был покой, порядок. Нужно, чтобы у него было чистое всегда пространство. Никакие там ни жучки, ни паучки не должны ползать. Чтобы у него была еда, питье. И единственное, кому разрешается быть на месте домового, это тот, с кем он взаимодействие играет. Если у вас есть кот в доме, то это кот. Ну и иногда домовой, как это может казаться не странно, он может приручить мышку. Вот. Хотя мышь в доме – это не самое лучшее, сами понимаете, по каким причинам. Но вот были такие случаи, что домовой приручал мышку, и мышка нигде не лазила, нигде не сорила, не хулиганила. Вот. И с собой мышек других не таскала. Не приводила в дом. Но это крайне, крайне такой случай. Не рекомендую за него цепляться мыслями. Но вот такие разговоры ведутся, такие побасеньки существуют. А так вообще домашнее животное, если оно и есть, то это, ну, в лучшем случае кошка. Хотя кошка не совсем домашнее животное, надо понимать. Все-таки мы говорим про нормальные условия жизни. Нормальные условия жизни – это когда дом стоит на земле. А когда дом на земле, то в этом случае тогда... А когда дом на земле, то в этом случае кошечка может выходить на улицу и может приходить с улицы тогда, когда это необходимо кошечке или коту. Но придя домой, надо все-таки кошечку подготовить, тому, чтобы она в доме была, помыть лапки, причесать ее. И только после этого уже дать возможность по дому прогуляться. В большинстве случаев дальше сеней кошку в дом не пускали. Вот это тоже надо понимать. Вот есть уличный вход, кошка в сене заходит. Вот ее пространство – это на сеновале, либо на чердаке. И в сенях, где там она может и мышей половить, и поиграть. Но вопрос, многие скажут сразу: а как с домовым тогда она будет общаться? Домовой-то в доме живет, где-нибудь в теплом месте, около печки. Ну что ж, домовой такой дух, который может переходить через стены. И все пространство дома, в том числе и сени, если они крытые, нормальные, там может он поиграть с котиком или с кошкой. Кто еще что хочет дополнить? Может, у кого-то какие-то вопросы есть? Вер, может, ты что-то дополнишь? Я могу дополнить тем, что каким образом пообщаться можно с домовым. То есть вызвать домового и с ним каким-то образом наладить контакт. Интересно, могу рассказать. Ну уж, раз уже взялись за тему про домовых, ну расскажи. Ну, у нас просто на семинаре будут еще дополнения, если вопросы будут какие-то, уже практически какие-то дополнения мы будем рассматривать. Ну, а сейчас ты можешь в общих чертах рассказать. Перед вызовом домового лучше это делать одному, и в основном это делается в полночь, либо вообще никого нет в доме, либо все улеглись и не мешают проводить обряд. Это обычно делается на полнолуние ночью. Подготовить нужно угощение домовенку или домового, как по-разному, как вы называете, или хозяин дома. Он очень большой сладкоежка и, соответственно, как я говорила, любит молоко. Поэтому для того, чтобы его задобрить, нужно несколько дней подряд оставлять на кухонном столе немного молока, блюдце и сладости. И когда вы расположите хранителя дома или домового к себе, можно приступать к обряду. Для этого что нужно? Накрыть стол для этого сладкоежки, застелить его красивой скатертью, налить в емкость молока, поставить блюдце, пряники, печенье, конфетки, сладости. Теперь что нужно сделать? Обязательно отвернуться от стола для того, чтобы не смущать домового, который выберется из своего угла или убежища, и повернуться к спину столу, произнести трижды то, что домовой, домовой, вот тебе сладости, пообщайся со мной. Вот это сказать. Ну или все, что вы хотите, можете, главное, чтобы это было не длинно, а коротко и желательно понятно, складно. Ну, как любят все делать заговоры, духи общаются именно на короткое призыв и на то, что было складно и ладно. И то, что домовой проявится, почувствуете сразу, послышится легкий шорох сзади, может быть, еле слышные шаги. Оборачиваться нельзя, как я уже сказала, потому что он может убежать. И поблагодарить его за то, что он вот пришел с вами пообщаться. Пригласить его к столу, отведать угощение, которое для него приготовлено. После этого можно поблагодарить духа, опять же, что он пришел, и спросить у него разрешение задать несколько вопросов или обратиться с просьбой. И прежде чем начать диалог, нужно сказать, как вы будете договариваться, так как, например, вы не слышите же, не услышите то, что он говорит, или не проинтуичите, или ваше сознание еще не подготовлено к тому, чтобы интуитивно понять, что вам домовой отвечает, то он-то вас услышит в любом случае, будете вы говорить или нет вслух. А что нужно договориться? Если, например, вы задаете вопросы, и ответ будет «да» домового, он коснется вашей правой руки. Если ответ будет «нет» с его стороны, то левой. Вот это будет прикосновение, поглаживание. Обычно это очень интересное, такое легкое, как вот ветерок или вот как пушинка такая вот, помпончики, когда прислоняешься вот к ним, вот такое же прикосновение. Вот, так потому что вы не можете разговаривать, и он вам не может сказать это вот вашими словами человеческими. И когда вы сформулируете мысленно вопрос или просьбу, выскажите ее домовому, и тогда получите вот таким вот образом ответ. Когда обряд вот этот будет завершен, поблагодарите обязательно домового за то, что он позволил его побеспокоить и откликнулся на ваш призыв. И поворачиваться только после того, как поймёт, что домовенок снова спрятался в своем углу, ну, в своем месте. А на утро все сладости, которые вы ему приготовили, или копать под деревом недалеко от своего жилища, ну, чтобы, потому что обычно после этого дают животным или птицам, ну, в этом вот случае после этого обряда лучше это закопать, чтобы это было переработано в земле. Вот таким образом можно взаимодействовать с домовым и, опять же, убедиться в том, что он у вас есть в доме. Хорошо, хорошо. Оль, что-то у тебя... Есть добавить какие-то образы, мысли в голову пришли? Мыслей нет, но мне хотелось спросить, а почему кошку вперед пускают, когда в новый дом заселяются? А если сейчас подумаешь, ты сама и дашь ответ, исходя из того, что услышала. Ну да, кошку вперед в новый дом, чтобы она хозяйским глазом осмотрела все, взяла на себя как бы вот это пространство и... Если ты подружился, вернее, кошка, она дружит сама с домовым, поэтому и смелее можно самим войти потом в дом. Как-то я видел интересную открытку такую на День домового, когда, значит, большая кошка идет, ну, стандартно на четырех лапах, рядом радостная мышка, а на кошке сидит домовой. Вот, как положено, выглядит такое небольшое существо, довольно улыбающееся. Вот, то есть он едет на кошке. И, с праздником, там, домовые, да? А что-то такое там было написано. Вот. Поскольку кошка дружит с домовым, поскольку кошка видит то, что иногда не видим мы, то в этом случае тогда и запускает ее первую для того, чтобы она посмотрела, как здесь, какое пространство, это раз. Второе. Кошка ложится там, где есть нормальные какие-то места входа-выхода энергии. Она обращает внимание на какие-то неприятности в этом доме. И не просто так кошку запускают, а для того, чтобы посмотреть, как она себя ведет. И считается, что если кошка зашла в дом, она сразу начинает обнюхивать, смотреть и сразу отмечает своим поведением те места, куда лучше не ставить кровать, где не надо, чтобы был стол, вот, где расположить сундуки с добром. Ну, естественно, раз тут хозяйственный, то и домовой тоже тут присутствует. И когда кошка зашла в дом, посмотрела, все понюхала, обходила, хозяева понаблюдая, все сделали выводы какие-то, все стало понятно. Но вообще-то это уже вторично. Первично, когда строится дом, то до постройки на этот дом направляют тех животных, которые считаются светлыми животными. Это кошка, это конь или лошадь. Вот. И смотрят за их поведением, как они себя ведут на этой территории. И там, где сходятся их перемещения, движения, то в этом случае тогда вот в этом месте дом и обустраивается. Вот. Темных животных обычно не пускают на территорию до той поры, пока не обустроен дом, пока нет изгороди, пока нет места для того, чтобы где эти животные находились. А вот кошка и лошадь – это те, которые животные хорошо указывают на нормальные места. Если собака дрессированная, привязана к хозяину, она может тоже являться так вот, ну, приближена к этому, но все-таки собака – это вторичная, первичная – это кошка и лошадь. Даже собака, если очень дрессирована, даже если она друг, если она прям вот любит своих хозяев, все-таки не в первую очередь ее запускают на территорию до того, как строится дом. Хотя у каждого свои методы. Так, ну что, какие еще мысли? Как подружиться с домовым? Дело в том, что у меня находится моя квартира в другом городе. Я, в общем-то, долгое время переживала, как там до этого я, до переезда в Москву, я общалась со своим домовым, но я знала, что он есть, я перевезла его еще из другой квартиры, точно так же, вот как предоставила транспорт, как ты рассказал сегодня. И когда я переехала в Москву, я стала жить в съемном жилье, соответственно. И у меня вот вопрос возникал о том, а как быть моим домовым, а как быть вот с той квартирой. Я там наказывала, конечно, детям, что нужно угощать, еще что-то. Потом я в результате приехала и позвала его, говорю, да поехали со мной. А недавно услышала о том, что, оказывается, у домовых свое пространство, они могут легко перемещаться там из города в город, из квартиры в квартиру. И тогда я, находясь сейчас здесь, вот на съемном жилье, начала ставить угощения, угощать домового и говорить там, ты вот там присматривай за той квартирой тоже, вот здесь помогаешь, давать ему такие задания. Возможно, вот так вот перенаправлять его из города в город, из одной квартиры в другую. Как это правильно сделать? Очень хороший вопрос. Наша задача сегодня понять, что есть языческое отношение к домовым, как и к духам, и вообще к этой жизни, а есть ведическое. Ведическое намного шире, чем языческое. Чем отличается? В двух словах объясню. Языческое привязывает все к своему телу, к физике. Это защита своего тела, это защита своего хозяйства и так далее. Ведическая намного шире. Там присутствует, естественно, защита своего тела, но взгляд мировоззренческий намного-намного шире. Там есть и то, что мы видим, и то, что мы не видим, есть и защита, есть и взаимодействие, и много чего другого. Поэтому я предлагаю вам в язычество не углубляться, потому что вы себя будете ограничивать только с точки зрения взаимодействия с миром для сохранения своего физического тела. И тогда в этом случае вы, привязавшись к этому миру, будете потом иметь некие неприятности для перехода на следующий уровень своего развития. Поэтому вот язычество, оно естественное, то, что сохраняет жизнь, это выживание, это первично. Но если очень глубоко в это погружаться и оторваться от ведического, более широкого, то потом могут быть некие проблемы и сложности. Вот это вот имейте в виду. Я не выступаю против язычества, не выступаю против там чего-то еще, я все лишь предупреждаю. Поэтому ведическое мировоззрение намного шире, оно включает в себя все, в том числе и языческое. А языческое – это часть, которая отвечает до пупка за выживание и немножечко вот это вот ощущение взаимодействия с кем-то. И совсем-совсем чуть-чуть это разумение этого мира. Поэтому выбирайте сами, что хотите. Так вот, твой случай очень интересен. Помнишь фильм, как там назывался, «Золотое кольцо», что ли, да? Когда там эти двое. «Что хозяин надо?» Помнишь, да? Был такое. Скоробея там подарила ему Ваньке из Слободки, который любил гуд. А, мультфильм, да-да-да. Да. Вот, что собой представляло это кольцо, как ты думаешь? Ну, видимо, это вот какое-то определенное измерение, вход-выход. Угу. Некий портал, через который можно было взаимодействовать, да, с какими-то посторонними сущностями, и в том числе с хранителями-исполнителями. Это же вот эти два молодца, которые появлялись, это же не физические существа, но которые физики могли, как духи, помните, дух, это тот, кто может творить что-то в этом мире. Не душа, а именно дух, которые в этом мире могли что-то творить. И поэтому кольцо являлось не просто каким-то амулетом, это был портал вызова и взаимодействия с этими духами. Так вот, в твоем случае, что бы я сделал? Я бы взял какую-нибудь вещицу, колечко, платочек, ну, что-нибудь такое. Положил бы там, где вот домовой живет, и пообщался бы с таким способом, чтобы ему указать этому домовому, что вот через это кольцо я с тобой буду взаимодействовать. Через этот платочек буду взаимодействовать. И на кольце повязать какую-то ниточку, на платочке узелок повязать. Это может быть любой предмет, который приобретает новые качества, когда ты в него что-то добавляешь. Вот узелок завяжешь на платочке, новое что-то, да? Помните песню? «Ничего не скажу никого там, да? На задаренном платке узелок завяжу». Это же не просто так, это некая памятка, это изменение самого образа платка. То же самое здесь. И вот с этим вот колечком, с повязанной ниточкой, либо колечком с узелком, либо колечко с платочком, платочек с узелком, либо колечко с платочком, которое просунуто туда и завязано, ты создаешь портал, привязываешь взаимодействие с этой сущностью, которая называется домовой. И тогда уже происходит очень интересное явление. Ты можешь с ним взаимодействовать, где бы ты ни была вообще. И все, что ты ставишь здесь у себя в доме, и рядом, например, кладешь этот платочек, либо колечко, либо другой предмет, ты через этот портал передаешь ему ту силу и энергию, которая ему необходима, даже если кто-то там его не покормил. То есть, ставя здесь, ты передаешь то, что ему нужно, туда. И вызвать его на подмогу также через этот портал ты можешь. Ведь недаром сказано так, когда вы общаетесь со своими родственниками, ставите что-то на стол, ставите предметы на стол, ставите, там, кладете ложки-поварешки, чашки, кружки, ну, что необходимо, накладываете еду, и все, что вы здесь положите, все проявится там, где они сейчас живут. Это же не просто так. А раз это существует по преданию с нашими предками, значит, то же самое действует и со всем, что есть в этом мире или около этого мира. И вот как раз этот портал, вот это самое в кавычках колечко, может и вызывать домового, может передавать ему что-то, он может сообщать что-то. А если вы еще там одеваете иногда взаимодействие, то вы можете чувствовать какое-то покалывание, можете задавать вопросы. Даже если вы недалеко находитесь, вот через это кольцо вы можете взаимодействовать. Ну, платок, кольцо, еще раз, брошка, что угодно. А это где нужно сделать? Это нужно сделать в той квартире или здесь можно сделать? Желательно, конечно, это делать в том месте, где находится эта сущность. Но если вы человек опытный, ведущий, знающий, то и на расстоянии это можно сделать. Хорошо. То есть это нужно положить в то место, где предположительно находится домовой, сказать ему, что я через это буду с тобой общаться, и через какое-то время его забрать или сразу можно будет забирать? А это зависит от твоей силы и умения. Можешь положить и взять. Можешь положить на всю ночь оставить. Можешь на несколько дней оставить. Хорошо, благодарю. В моем детстве был такой случай, когда бабушка старенькая лежала, ей, как мне сказали, дедушка-соседушка волосы скатал в такой клок, который так и его и не расчесали, так ее и похоронили вместе с комом. Вот этим вот это что означает? Ну, я не знаю, что там бабушка сделала этому соседушке, суседушке, что там она такого натворила. Поэтому трудно мне сказать, что это означает конкретно. Но это какая-то памятка. Духи всегда действуют через жизненные обстоятельства, которые касаются непосредственно человека. Это могут быть волосы, это могут быть глаза. Ну, там, какое-нибудь там бельмо на глазу выскакивает, да, к примеру. Это могут быть животные, это могут быть какое-то явление в доме. Там, в одном и том же месте что-то разбивается, что-то трескается. В одном и том же месте кто-то там постоянно обрезается. Почему? Потому что без уважения заходит, начинает делать что-то. Много есть вариантов. Ну, что-то, видимо, бабушка не то или не так сделала по отношению к духу-бережнику. Да, и а нам, окружающим, это напоминание о том, что есть другие иные силы, которые нужно нам познать и как-то с ними сосуществовать мирно. И ладно. Мне кажется, что у нас еще остался вопрос, который нужно обговорить, хотя это понятно. Но вот в христианстве считается, что домовой – это бес, и его нужно прогнать из дома. Что будет с домом, если его прогнать? И это прям действительно можно прогнать. Ну, давайте тогда начнем с того, на чем строится христианство изначально. Христианство строится на авраамическом представлении этого мира. Авраамическое представление мира исходит из Торы, то есть из Ветхого Завета, где сказано, что не будет других богов, кроме меня. И если ты другим богам поклоняешься, то в этом случае тогда у тебя будут проблемы от меня. То есть, если ты заключаешь договор с авраамическим Господом, Яхве, то и потом продолжаешь взаимодействовать с какими-то другими силами, то Яхве тебе будет очень жестко мстить за это. Как только произведен договор, все, ты теперь раб Господа, ты теперь раб Яхве. А с рабами всегда разговор очень короткий. Так вот, если ты взаимодействуешь с другими богами, значит, ты взаимодействуешь с некими, ну, вернее так, подчиняешься неким другим укладам, которые могут не совпадать с представлениями Яхве о том, как должны себя вести рабы. Поэтому духи какие-либо, которые живут с человеком, которые помогают человеком, которые относятся к ведической культуре, воспринимаются последователями Яхвы как что-то враждебное. И поэтому всегда священники этого авраамического направления действовали таким образом, чтобы избавить пространство от всего, что связано с другими богами, с другими представлениями, с другой культурой и так далее. Вся культура, неважно, родовая это, общественная, которая не исходит от Яхве, от Господа Дома Израилева, является враждебной Значит, все необходимо убрать, все на корню полностью уничтожить. И неважно, это будет священная роща, какой-то храм, какой-то камень, какой-то дух. От этого необходимо избавиться. Поэтому священники христианские, да и вообще все священники авраамических религий, как бы их ни называли, пытаются очистить пространство от всего того, что противоречит вот этому первичному взгляду. Все. Они не разделяют на хорошее или плохое. Для них есть понятие чужое. И неважно, в лесу это, в поле, на небе. Вот обратите внимание, что происходит, когда происходит освящение. Вот как вот освящение в христианстве производится? Кто мне скажет? Кадилом. Кадил, а что еще? Святой водой. Кадил, святая вода. И молитва. Вот три явления. То есть огонь, воздух, вода и молитва. Что происходит при освящении? Получается, что взаимодействие стихий и магический ритуал. Да, некий магический обряд, который вытесняет все чужеродное для авраамических религий из этого места. Очень просто. Ведическая культура подразумевает, что все, что есть в этом мире, все имеет место жить на жизни, имеет право на жизнь и имеет место в этой жизни. А религиозные взгляды, посвященные какому-то конкретному божеству, подразумевают, что все, что не касается этого божества, нужно вытеснить из этого пространства, нужно уничтожить. Почему? Потому что оно не является цельным. И поэтому нужно расчищать место для того, чтобы оно становилось более, ну, расширялось, скажем так. Вот чем отличается ведическая культура от какой-то религии. Религия – это узкое направление взглядов человека, которое привязывает к какому-то богу, к какому-то явлению. А ведическая культура более широкая. Поэтому ведическая культура допускает существование и религий, и верований, и духов, и всего остального. И главное самое, что взаимодействие должно быть налажено с этим миром, где все это присутствует. А религиозные взгляды – уничтожение всего того, что не относится к этой религии. Ну, все, что не наше, нас все сделать либо нашим, либо уничтожить. Кто не с нами, то против нас. Вот такой подход, если внимательно разобраться. Что же касается духов, что касается других богов и так далее. Религия говорит, опять же, отталкиваясь, помните, да не будет других богов, кроме меня, ты не будешь никому служить, кроме меня, да? Там все очень просто. Все древние боги являются демонами, точка. Неважно, сотворяли ли они мир, являлись ли они архитекторами этого мира, создавали ли они людей, создавали ли они тварей, все, они демоны. Вот так вот однозначно одним мазком всех поместили в демоны. А раз так, то все демоническое нужно уничтожать. И их не касается осмысления правды – это неправда, честно – это нечестно. Потому что любая религия – это жесткие уставы, жесткие догмы, которые необходимо исполнять. Что будет дальше, многие даже не подозревают. Потому что многие даже своих религиозных учений не изучали. Вот начинаешь разговаривать с религиозными деятелями, даже не просто обывателем, прихожанином каким-то, а с религиозным деятелем. И оказывается, что он совершенно не знает своих писаний. То есть он взял оттуда какие-то куски, как свидетели Иеговы уходят, у них там вот помечены эти кусочки, да, которые надо цитировать. А целиком они всего этого не изучали. То же самое здесь. Берутся какие-то важные, на их взгляд, моменты, которые нужно доносить кому-то. И на этой основе происходит вот это самое взаимодействие с паствой, где что-то превозносится как хорошее, а то, что не подходит, ну, не было, не читали, не знаю. Вот из этой же серии. Вот чем отличается религия от ведической культуры. И поэтому я еще раз, никогда не выступаю против религии, если они существуют, значит, это кому-то нужно. Я всего лишь навсего говорю так. Я взаимодействую с теми людьми, которые не пьют кровь и не убивают людей, не едят младенцев. Вот с этим я взаимодействую. А какая у вас там религия меня интересует? Это ваше личное дело. Я взаимодействую с людьми. Но если человек пьет кровь человеческую, если он убивает людей, там, поедает мясо человека, там, младенцев, неважно, кого-то еще, то то, на мой взгляд, это нежить, это нелюдь. Неважно, к какой религии он себя относит. И с таким я не взаимодействую. Вот это вот единственное, что об этом мире я так представляю и чему я следую. Это что касается религии. Вот, поэтому религиозные вообще вопросы, они очень интересны, но я обратил внимание на то, что люди, которые не изучают религию, которые просто фанатеют от религии, они тупо следуют, и даже если ты пытаешься вот им объяснить, указывая на то, что здесь написано, они этого видеть не будут, потому что их представления и образы не дают возможность увидеть очевидного. Вот для них как-то писая в глаза будет божья роса, да? Если так сказали им. Вот из этой же серии. Ну ладно, давайте это вернемся к разбору сущностей различных, домовых и так далее, духов. Если еще вопросы какие-то есть, давайте будем лучше их касаться. А у меня вопрос. Здравствуйте. Вот на ощущениях, да? Вот мне кажется, у меня дома был домовой, а потом муж повесил часы. Починил и повесил. Немецкие, трофейные, и они били. И вот каждый вечер у меня было такое ощущение, что это ужасно, не нравится, ну, что это прям как будто съеживалось все дома. И как бы это мой личный загон, или это может, ну, может быть, что вот часы, например, не нравились домовому? Даже если это твой личный загон, это не означает, что этого не может быть в этом мире. Иногда ощущения наши совпадают с ощущениями домового. Такое бывает. И если ты чувствуешь, что все съеживается от того, как они бьют, ну, есть несколько вариантов. Самое простое – это убрать часы, но тогда мужу это может быть неприятно. Второй – это попросить мужа, чтобы он сделал звук потише, там что-то наклеил, как-то придумал что-то, да, чтобы, ну, войлок там какой-то внутрь разместить, чтобы этот бой был потише. Либо заменить вот это место, куда бьет, чтобы он был более там, мелодичным. Ну, какие-то варианты такие найти. И посмотреть, как отзывается, не отзывается. Но здесь надо общаться с мужем. Конечно. Он же все-таки хозяин дома. Ну, они красиво бьют, мелодично. Они прям вот хорошие. Вот мне они нравились. Но по вечерам, ночью, было какое-то ужасное ощущение. А потом прошло. А теперь я вообще не чувствую никакого домового. Тогда, может быть, стоит включать систему мутирования на ночь. Вот, например, прикладывать что-то такое, там, повернуть что-то, чтобы раз там механизм, который, ну или там баланка, по которой стучит, колокольчик там, или била, по которому стучит механизм, чтобы он меньше звучал на ночь. Ну, ложись спать там. Раз повернули защелочку, приложили войлок, и все. И ночью спите спокойно. Потому что ночное время – это время духов. И если вдруг там что-то гремит непривычно, не нравишься домовому, то, естественно, домовой уйдет. А то, что тебя стало это затрагивать, ну, скорее всего, домовой тебе пытался объяснить. Тетка, хозяйка, мне не нравится это. А теперь ты не обращаешь внимания, потому что он либо ушел, либо что-то еще. А что теперь делать? Ну, во-первых, убрать то, что его раздражало, применяя те способы, которые ты назвал, начиная от выкинуть, заканчивая договориться с мужем, чтобы что-то изменить. Я думаю, что выкинуть это слишком радикально, да? Вот, значит, что-то такое там придумать, чтобы поменьше било. А потом произвести вот эти взаимодействия, о которых мы сегодня говорили всю передачу. Хорошо, благодарю. А можно еще вопрос? Просто когда... Про христианство тоже не договорили, что вот если они выгнали домового, то что будет? Ну, он вернется? Ну, там хозяева тоже против, ну, все вот. Его вообще можно выгнать? И что тогда будет с домом? Ну, давай так, начнем с того, с чего мы начинали. Домовой – это же не какой-то олень, поселившийся в вашем доме. Это некая сущность, которая находится в неких других пространствах, а здесь она проявлена. И поэтому, если вы мыслительно против этой сущности, то либо она вступает с вами в бой, если на самом деле это ее место и права на это место у нее есть, либо она просто собирает свои манаточки, в кавычках, и уходит отсюда. Вот это вот первое, что необходимо понять. Второе. Если вы кого-то пригласили для того, чтобы поставить магическую защиту, неважно, религиозная ли это защита, какой-то деятель религиозно проводил, либо какой-то там чернушник это проводил, либо белый маг это проводил, либо вы сами это проводили, о чем у нас уже был эфир, и о чем будет, в общем-то, семинар 23 августа в Москве. Неважно, защита поставлена. Из этого места вы вытеснили эту сущность. Ну и чего? Как он будет здесь жить-то? Ну вот, вот кто-то берет вас из дома, выставляет. Дом остается, а вас выставляют. И вас сюда не пускают. Там ставят автомат, там, автоматчика на входе. Попробуй войди, да? Вот то же самое здесь. Поэтому вопрос-то не ко мне, а вопрос к тем, кто проводит эти обряды и кто соглашается на эти обряды. Если нужно избавиться от этого, от этой сущности, нужно избавиться, ну избавляйтесь. Если без нее вы себя будете нормально чувствовать. Я же не против того, чтобы вы избавитесь. Теперь вопрос, что будет с домом. А вот как будете себя вести, так то из дома и будет. Сожжете дом, значит, сожжете. Зальете водой, значит, зальете. Разберете по кирпичикам, по камушкам, значит, разберете. Это ваше уже внутреннее поведение, ваше отношение к дому, к этому пространству. Что вы сделаете, то и будет. Домовой является помощником, является неким порядочным элементом и взаимодействующим устройством с теми мирами, где находятся ваши предки, где находится какая-то мудрость, вы оттуда можете получать. Если вам это не нужно, ну, выкинули эту рацию, убрали ее, да и все, и живите все счастливо. А если вам она нужна, эта рация, и нужно это присутствие этого охранника, ну, понимаете, в чем дело? Религия, еще раз, вот главная суть религии – это упование на одного единственного, который решает все вопросы, и который решит за вас, как вам жить. Вот что такое религия, любая религия. Повторная связь с неким высшим существом, выше вас находящимся, которому вы обязаны служить. Потому что если в религии есть такое понятие «Господь», значит, вы раб. Ну, если нет Господа, значит, нет раба, да? Если есть Господь, значит, обязательно есть раб. Вы не можете себя Господом называть, если есть другой Господь, да? Ну, тут фактология. Ну, куда тут не деться. А ведическая культура говорит о том, что нету Господа. Есть упорядоченный, очень мудрый мир, в который вы должны вписаться для того, чтобы его не разрушить и не разрушить свое естество. И быть хозяином того, за что вы обязаны отвечать. Вот чем отличается религия от ведической культуры. В религии, вот как сказано, вот так вот действует. Ты раб, ты должен так действовать. Все, точка. Да, там могут быть развития, там могут быть святые. Никто это не исключает. Но с одной единственной направленностью. Как сказано, так и будет. Ведическая культура – это жизнь. Жизнь, как она есть. И поэтому за что ты берешь ответственность, вот ты и будешь это на себя тянуть. И нет здесь господ в ведической культуре. В том-то и дело. Когда мне говорят, а вот юго-восточная, там же Господь Вишну, там Господь такой-то, Брахма, там еще кто-то. Говорю, ну, это смесь. Это не ведическая культура, это смесь религии на основе ведической культуры. Ведическая культура широка, а религия заужает. Поэтому, если там есть Господь, значит, это уже не ведическая культура, и это уже религия на основе ведической культуры. То есть, есть некий хозяин, который знает, как жить, знает, что мне делать, а я обязан его хвалить, обязан ему служить, обязан выполнять то, что он мне сказал. Ну, а дальше как будет? Хорошо исполнял, возможно, приближусь. Плохо исполнял, значит, гореть мне в аду. В гиене огненной. Ну, а в авраамических религиях там еще все проще. Женщина там, никто и звать ее никак. Она приблизиться к Богу не может. Есть только одна женщина, которая может приблизиться к Богу. Это Богородица. Все, другие женщины принято считать, что они грязные и что они не могут приблизиться к Богу. Ведь обратите внимание, любая авраамическая религия разделяет мужчин и женщин. Мужское поведение в храме отличается, либо в молельном доме отличается от женского поведения. Там, где есть мужчины, туда женщине вход закрыт. А если и открыт, то только в общем пространстве. Например, в алтарную зону женщина войти не может. А если вы читаете внимательно Апокалипсис, то там сказано, что только мужчины девственники и праведники в количестве 144 тысяч могут приблизиться к Господу Израиля, Дому Израиля. Все. Ни о каких женщинах, ни о каких людей другой крови, других народов, кроме как иудеев, не могут к Господу приблизиться. В этом парадокс всех аврамических религий. Ну, всех течений аврамической религии, так скажем. Что вроде бы призывает всех, а вот приблизиться могут только мужчины, только иудеи. Только 144 тысячи из 12 колен Дома Израиля. 12 народов Дома Израиля. Вот так вот, честно говорить, не колено, а народы Дома Израиля. Все. Поэтому это налагает определенные ограничения. И когда какой-то русский человек говорит, я там служу Господу Израиля, я говорю, а при чем здесь ты, при чем здесь Израиль? Ну, я не против того, что ты можешь служить кому угодно. Но просто цель-то какая? Тебя же не приблизит к Господу Израиля. Там есть свои места, проплаченные, прописанные. Ты не являешься иудеем. Ты не девственник. У тебя семья уже есть. Ты не праведник, исходя из библейских писаний иудейского толка изначальных. Поэтому ты служишь, но ты ничего из этого не получишь. И свое родовое не продвинешь, и здесь ничего не получишь. Вопрос, для чего? И тем более женщины, когда говорят, я там истинная христианка. Я говорю, ну здорово. Я уважаю брата Иисуса. Вообще, все классно. Он принес то, что отсутствовало у иудеев. Но ты-то здесь при чем? Ну ладно, опять, религиозные темы – это отдельная история. И многие воспринимают, что я как-то на религию наезжаю. Я не наезжаю на религию, я совершенно отталкиваюсь от того, что написано. Ну, раз задали вопрос, я ответил. Но мне на самом деле эта тема не очень интересна, так, если разбираться. Вот у меня дом на две половины. Одна половина наша, а другую, ну, мы выкупили. Но у нее до этого батюшка приходил, освещал там все. Вот если мы их объединим, то что будет с нашим домовым? Если вы их объединяете, то вот на случай вы свое пространство расширяете на весь дом. Раз. Второе. Что так один... Это мы туда заходим, да, получается? Ну, если ты объединяешь весь дом, то ты налагаешь свое. Это раз. Второе. Любые магические чары, ритуалы, поставленные человеком, снимаются другим человеком. Если человек обращался к высшим силам, то значит обращение к высшим силам с другой стороны также действенно. Как в одну сторону все это работает, так и в другую. Все очень просто. Если вы хотите, чтобы находилась защита на этой половине, она будет находиться. Если хотите ее убрать и поставить свою защиту, поставить свою защиту. Если хотите, чтобы весь дом был под защитой какого-то Господа, ну, сходите в молильный дом какой-нибудь и призовите оттуда священную какую-то батюшку, пускай он проведет обряд, защитит ваш целиком дом от магических каких-то воздействий, которые не связаны с религией. Вы вправе делать, что хотите. Вы хозяева дома. Дело в том, что когда вот эти обряды все проходят, христианство там или еще какое-то, это нужно обязательно каким-то образом поддерживать питу, потому что вот эта защита, она с их стороны проводится не на весь срок на самом деле. И если вы именно подвержены или приверженцы какой-то определенной религии, вы должны подтверждать свое вот это вот присутствие в этой религии постоянно. Постоянно это, ну, каждый день обращение, каждую неделю там вхождение в церковь. То есть вот это подразумевает. Вы же не являетесь прям вот христианином, который описан, каким он должен быть канонически. Наверное, нет. Поэтому вот эта магия, она постепенно ослабевает. Это даже не магия, это просто обряд проведенный, который выгоняет. А домовому ему все равно, где жить, в какой религии находится человек. В христианстве, либо в буддизме, либо там в исламе, еще где-то. Это дух, обитатель дома. И ему все равно, где жить, и он зависит, его сила именно от вашего отношения к этому духу. К этому дому. Дом – это и есть вот сам этот домовой дух. Как вы к этому относитесь? Если вы о нем помните, если содержите в порядке, ну, он становится просто сильнее, и ваш дом тоже становится сильнее, и счастливее, и обережности, и все остальное присутствует. Так как вот этот, в принципе, домовой, он взаимодействует с остальными духами, особенно если вы находитесь на природе, и дом у вас со всеми хозяйствами, даже с огородником. он тоже находится в взаимодействии. То есть они все между собой дружат, общаются на тонком уровне. Вот это вот как дополнение. На самом деле я не согласен с формулировкой, которую ты произнесла. Дело в том, что если вы входите в какую-либо религию, то вы тогда подчиняетесь укладам этой религии. Религия монотеистическая, аврамическая, любая, любое течение аврамической религии подразумевает отсутствие каких-либо духов. Поэтому или вы крестик снимите, либо трусики оденьте, как вот в анекдоте про Рубиновича. Вы не можете находиться в религиозном эгрегоре и при этом быть, например, кормящим домового. Это нарушение, нарушение всех канонов. Это первое. Поэтому если вы в религии, то в этом случае никаких домовых в вашем доме не должно быть. Я же это и сказала, что если вы в религии и поддерживаете вот это, тогда, конечно, этого не будет. Это будет, не будет действовать. А если вот так, ну, покрестил вас кто-то, и все. Если ко мне подходит какой-то священник и пытается какие-то обряды на мне провести, а мне это не надо, я говорю, святой отец, не надо на мной это проводить, как бы так это, не хочу. И это моя воля. Если я хочу, чтобы меня покрестили, я подойду сам и попрошу, чтобы меня покрестили. Вот это надо понимать. Поэтому, если мне это не надо, то в этом случае никто не имеет права меня крестить. То же самое, как и с детьми. Но это же прямое нарушение воли. Когда вы берете маленького ребенка и несете его в церковь, и ребенок ничего не понимает. Он ничего не понимает, а вы несете его в церковь и проводите над ним магический обряд. Только потому, что вам так хочется, либо вам так кажется, исходя из вашего внутреннего животного страха. Что вы делаете? Вы делаете обряд нарушения свободы воли. Ну, в первую очередь. Поэтому сам-то Иисус во сколько лет принял крещение? От Иоанна Баптиста. От Иоанна Крестителя, так называемого. В реке Яром данной. И как крестил? Чем он крестил? Крестом? Нет, он кресил. Кресил. То есть небесным огнем он кресил. Кресил. А потом, когда крест, даже креста-то еще не было, Иисус еще на крест-то не взошел, поэтому креста не было, крестить нечем было. Было кресиво, кресение. Вот, поэтому Иисус-то в здравом смысле, в здравом образе, в понимании пришел к Иоанну, чтобы он восстановил ему небесное его сущностное с земным, то есть провел обряд кресения. И в Иисусе случился этого дополнительный метаморфоза после этого. Он и так-то мудростью обладал, чтобы ее иудеям передавать. А тут у него еще больше продвинулось. Что он сказал? Исполняй то, что тебе должно. Когда Иоанн решил чуток так возразить, кто кого должен кресить. Исполняй. Выполняй обязанности. У кого-то микрофон опять включен. Вот. Поэтому здесь это надо понимать. Это раз. Второе. Алексий II, уважаемый многими митрополит Российской Федерации, который был перед Кириллом, упоминал другого митрополита, ссылаясь на него, имя не помню. Он говорил следующее. Митрополит в свое время написал маленькую брошюрочку о том, кто может называть себя христианином. И там упоминалось следующее. Христианин – это тот, который три раза в день при любых обстоятельствах, неважно, в дороге, дома, обязательно обращается с молитвой к Господу. В дороге – значит, в чистом поле. Если есть часовенька – значит, в часовеньке. Если есть храм – значит, в храме. Три раза – за утреннее, обеднее, вечернее. Дальше. Находясь на служении – это второй пункт. Находясь на служении – он обязан голосом поддерживать то служение, которое проводится в его присутствии. На основных трех языках, которые в христианской церкви, в православной или правоверной РПЦ, приняты. Напомню, это старославянский, греческий и еврамейский. Три языка. И когда происходит служба, человек не просто стоит со свечкой, либо крестится, либо без свечки. Он должен голосом поддерживать то, что происходит. Дальше. Это второе было условие. И третье условие. Христианином может считаться тот, кто эти два условия выполняет и живет в христианской общине. Точка. Теперь покажите мне христианина, который бы вот эти все три в себе содержал элементы, кто следовал бы этим трем укладам. Получается, что христиан настоящих здесь нету. А теперь задайте вопрос простой. Вот что опасней для души? Называть себя электриком, но при этом ничего не знать про электричество, ничего не уметь. Называть себя поваром, но при этом вообще не уметь готовить. Либо называть себя христианином, либо мусульманином, но при этом вообще ничего не понимать в том, что такое эта религия, к которой вы себя относите. Ну, электричество долбануло там, ну, умер. Куда ты придешь? Ты придешь в миры вышние. Если ты повар и сам себя зарезал, либо обжег и тоже помер, не будучи поваром, да, не умея, по неумению, либо не там химик какой-нибудь, физик, неважно, ты опять вернешься в тот мир, откуда пришел. И ты будешь жить по законам повара, по законам электрика, механика, физика, химика? Нет. Ты будешь жить по тем укладам, которые касаются твоей вышней сущности. Так вот, если человек себя называл механиком, электриком, это все осталось в этой жизни. Это вообще никак не касается того, что высшая сущность проявляет. А если он называл себя, к примеру, каким-нибудь последователем культа Тумба-Юмбы с острова Ням-Ням и делал все то, что там принято делать, а потом оказался там, и оказалось, что он ошибался, то будут очень серьезные проблемы. Если человек по незнанию вошел в какую-либо религию, то в этом случае, отнеся себя к этой религии, он наложил на свою так называемую душу, которая будет жить бесконечно. Открываем религиозное чтение, да, и читаем внимательно. Душа бессмертна. А это означает, что все, что вы приняли при жизни в эту душу, кем вы себя называли, тем вы и будете являться. И если вы ошиблись и наложили на душу что-то, будут серьезные проблемы. Поэтому намного важнее для человека понимание не то, какой профессией он должен заниматься на земле. Это нужно, но это вторично. А первично понимание того, кем или чем является этот мир, кем он является в этом мире, и как он в этом мире себя будет вести, и чем является этот мир внутри него. То есть раскрытие божественного предназначения. А божественное предназначение невозможно понимать без осознавания, что такое вообще этот мир, кем он когда создан. Если вы ошиблись, это очень серьезная проблема будет. Поэтому я вот себя спрашиваю, вот тех, кто называет себя мусульманами, христианами, а вы вообще понимаете, кем вы себя называете? Вообще соответствуете тем укладам, которые в этой религии, против которой я не борюсь, да, в этой религии вот даны. Если вы не понимаете, то вы совершаете величайшее вообще кощунство, религиозным языком сейчас говорю, и святотатство по отношению, в первую очередь, к себе, к своей бессмертной душе. Вот это очень важно понимать. Ну, мы сейчас как-то в религоведение залезли. Давайте к домовому все-таки вернемся. А вот у меня дом. Дом сделан деревенский пятистенок, где вот одна стена, несущая пополам, ну, делящий дом пополам. И в одной половине у меня дед жил, ну, папа, там мы, а в другой половине брат деда, ну, и, соответственно, там мой дядя, там брат троюродный. И сколько у нас домовых? Один, два. На одну семью один домовой или семья домовых. Но если там был проведен обряд магический по изгнанию всего того, что не связано с религией, то в этом случае в этом доме, на вашей половине, если, конечно, вы не изгоняли. Ничего не делали. Мы ничего не делали. Да, но вопрос, а был ли там домовой, да? Это тоже вопрос интересный. Ну, во всяком случае, если вы не противитесь этому, то тогда вы будете носителем, взаимодействующим с тем, кто является домовым или его семьей? Мне кажется, был. У нас один раз бабушка днем спичку к газовой трубе поднесла, проверить, идет газ или нет. Ну, я не знаю, странные обычаи у людей. И ушла спать. Ночью ее прямо разбудила. Пошла, а там огонек газовый горит. То есть у нас прям такие, ну, много таких вот историй. Мне кажется, там нормально у нас есть. Был домовой. Ну, раз был, значит, и есть ответ. Я дал, что на той территории, где домового уничтожали, его нету. На той территории, где домового поддерживали, домовой есть. И если вам необходимо, чтобы это было на всем доме, территория домового во всем доме, значит, будет так. Если вы хотите убрать домового, значит, убирайте. Не-не, не хотим. Мы хотим расширить, да, его обязанности, его территорию. Скажите, а в многоквартирном доме есть старший, главный домовой, а в каждой квартире свой? И сразу мультик про домовенка Кузина. Нафаня! Да, вспоминается. Значит, если это нормальная семья, конечно, там, скорее всего, какая-то сущность присутствует, объединяющая тех людей. Нормальная семья. Даже в этих вот катакомбах, в этом человейнике. И само собой, что каждая семья имеет свое пространство. А где есть пространство, там, значит, и есть какая-то сущность. Ну, а теперь вопрос, какая сущность мощнее? Не то чтобы сильнее, мощнее. Вот. И, естественно, найдутся те, которые те семьи, где семейные уклады более значимы. Ну, значит, и там и домовой будет круче. И между собой они будут договариваться, в гости друг к другу ходить. Вот домовенки Кузи, кстати, очень много интересного прописано, ну, как сказано, в виде шуток, может быть, но то, что так или иначе касается домовых. Не все, правда, там есть фольклор такой выдуманный, авторский фольклор, то, что называется. Но есть элементы правдивые. Благодарю. На этом вопросы у нас закончены. Никто больше не задает. Можно и завершать. Ну, раз можно завершить, и никто больше не задает, то завершай. Ну что ж, вот и подошла наша сегодняшняя встреча к завершению. Как подружиться с домовым, мы сегодня беседовали. Кто такой домовой? И раз домовой – это хозяйственник такой, который знает свое дело, знает, чем заниматься и отвечать его дело. Он ладует пространство. Но еще мы сегодня убедились, что домовой – это служебный дух, но тому человеку он будет служить, который сам хороший, добрый хозяйственник. И поэтому нам всем задача стать добрыми хозяйственниками, уважительно относиться к духу, следить за проявлением своего характера, быть внимательным, трудолюбивым, совершать добрые дела. И тогда вместе с домовым мы сможем наладить, сделать ладным пространство, в котором мы живем. Ты очень хорошо сказала, но я уточню, что хозяйствование – это уже способ выживания из жизни. А первично перед хозяйством стоит понимание жизни. Поэтому человек должен быть человеком, осознающим, что такое этот мир, чем он является, кем он является в этом мире, для чего он сюда пришел, этот мир. А хозяйствование – это уже способ жизни, способ выживания, добычи, ведения, взаимодействия и так далее. Поэтому не добрый хозяйственник изначально, а человек, ведущий, осознающий этот мир. А потом уже хозяйствование, общие дела какие-то и прочее, прочее, прочее. Поэтому хозяйственник на втором месте. Первично понимание этого мира. Мира – воззрение, зрение. Мира – восприятие, то, что я увидел. И мира – понимание, то, что я воспринял. Вот это первично. А хозяйствование, оно вторично. Если оно строится на этих трех элементах, осознание этого мира и понимание этого мира, принятие этого мира, в этом случае оно будет доброе и правильное. А если мы говорим просто про хозяйствование, то оно должно быть, вернее, не должно быть, оно может быть разрушительно, без понимания этого мира. Благодарю, Ольга, за то, что ты вела этот эфир. Вера, благодарю тебя за то, что очень интересные реплики вставляла, иногда забывая выключать, а иногда и включать микрофон. Наталья, тебе тоже низкий поклон. Ну и тем, кто создает Народное славянское радио, кто участвует в работе, в движении клуба. Низкий вам поклон, дорогие друзья. Без вашего участия я не представляю, как бы мы могли жить. Народное славянское радио – это средство массовой информации для народа, которое существует благодаря народу и ради народа. Всем добра, здоровья, мира, счастья, любви, радости и достатка. Быть добру.